Глава 60. Вечером, когда начало темнеть, он решил заняться делом. Теперь его действия не могли привлечь излишнего внимания. И он, пока к нему не лип Баньковский, взял ботов и с их помощью перенес к своей палатке рефрижератор. Удобно поставив его и разложив рядом инструменты на брезенте, снял заднюю крышку. Он был хорошо знаком с устройством этого агрегата. И теперь, покуривая, он спокойно отвинчивал баллоны с ладагентом и отключал провода от компрессора. Подошел Дящин. Сейчас работы на участке у него не было. Раму на берегу он уже сварил и ждал, пока ему привезут трубы, и слонялся по лагерю, еще чем бы заняться. «Барахлит?» — спросил он, закуривая. «Да, компрессор стал стучать что-то», — отвечал Горохов. «Хочу перебрать. Может, тебе помочь?» — Нет, Жень, это я так. Время занять. Сейчас заряд начнется. Ты иди отдыхай, отсыпайся. Трубы привезут, уже не поспишь. Инженеру на этот момент не нужны были помощники, и буровой мастер это понял и ушел. И тогда Горохов, пока не налетел вечерний ветер, взял лопату, пошел за палатку и выкопал свой заветный ящик. Оставив рефрижератор на улице, он занес ящик в палатку, выждав момент, когда этого никто не видел. Там Горохов уселся поудобнее и раскрыл его. Первым делом он извлек из ящика два баллона, которые были неотличимы от тех, что стояли в рефрижераторе. Один баллон был легче другого. Инженер взял легкий баллон в руки и, приложив усилие, свернул у него торцовую часть. Торец отошел, открыв внутреннюю полость баллона. Пистолет с глушителем, две обоймы со стандартным патроном и две обоймы с патронами, у которых пули были выкрашены зеленой краской. Одна из этих обоим была неполной. Часть патронов из нее он потратил на доктора и медсестру. Потом инженер вложил в баллон две гранаты, хороший кусок пластида и взрыватели. Все. Больше места не осталось. Патроны с паучьим токсином — вещь, конечно, сильная. Но он чувствовал бы себя намного увереннее, если там, на месте, у него еще был бы обрез с револьвером. Но это оружие придется оставить на проходной. Впрочем, пистолеты, гранаты и обрезы не были его главным оружием в этом деле. Он аккуратно взял второй, более тяжелый баллон. Осмотрел его. Вентиль обработан лаком, чтобы исключить всякую возможность утечки содержимого. «Тяжелый». Горохов подержал его в руках и отложил. Взял оставшийся пластид. Это был маленький кусочек, граммов 50. Раскатал его в руках и получившейся липкой веревкой обмотал вентиль баллона и вставил в пластид взрыватель. Вот так. Вот теперь и это оружие готово. Инженер тут же вытащил взрыватель из взрывчатки. Пока рано. Он отложил баллон и взял в руки противогаз. Отличная маска, плотно прилегавшая к коже, отличные стекла. В них хорошие обзоры, они не потеют. Инженер отсоединил от маски небольшую компактную коробку. Это фильтр. Дышать через него тяжеловато и рассчитано всего на 15 минут. Но зато фильтр можно просто пронести в кармане галифе. Металлодетектор его не заметит, а саму маску легко спрятать в рукаве пыльника. Он уже укладывал маску в ящик, когда в палатку вошла Самара. Глазастая, ей всего одного взгляда было достаточно, чтобы сделать вывод. «На новое дело собираешься?» «Собираюсь потихонечку. Смысла врать не было», а он поспешно начал прятать все свое опасное имущество в ящик. Самара никогда не излучала позитива. А сейчас, как все последние дни, была еще и недовольна. Тем не менее, она, разглядывая его снаряжение, спрашивает: «И когда пойдем?» Инженер ответил не сразу. Сначала он, уложив в ящик тяжелый баллон, закрыл крышку ящика и уже потом произнес: «На этот раз я пойду один». В тот вечер заряд пришел поздно, и как раз ветер начал рвать палатку, бросая в ее стены песок. Самара молчала, сидела насупившись, смотрела на него из-под лобья. Даже в таком недобром расположении духа она была привлекательна. Он наклонился, взял ее руку и потянул к себе. Женщина неохотно поддалась. Подвинулась ближе, а инженер сказал ей: «Там будет опасно, по-настоящему». Утром на заре он проснулся от шума моторов. Что-то происходило на участке. Горохов встал, быстро оделся и вышел на улицу. Солнце еще и не встало, а уже было жарко. Еще и душно, пыль столбом. Недалеко от вышки урчали моторами два тягача. Они привезли трубы. Дячин уже отдавал приказания, собирал людей. Толик был там же. Увидав Горохова, он быстро пошел к нему. — Слушай, а Мордашов-то молодец! — еще издали начал он. — Нашел нам почти 1500 метров труб. — Молодец он! — произнес инженер. — Как эти городские предприниматели хотят нам помочь? Удивительное дело, как они стараются. Вчера бота крутого прислали, теперь вот трубы нашли. — Да, и теперь, пока эти уложим, так баржа с севера придет, — продолжал Баньковский, идя рядом с ним. Горохов слушал его и шел к Дячину. А когда подошел, тот сразу отрапортовал. — Труба БУ, состояние хорошее, нам подойдет, на 2 дня работы. А там и баржа прибудет. В общем, если все пойдет по плану, через недельку можно заказывать водовозы. — Ну, наконец-то! — Баньковский сиял. — Я так уже измучился. Сплю последнее время плохо. — Может, это из-за твоей белокурой красавицы? — Может, это она не дает тебе выспаться? — поинтересовался Горохов. — А при чем здесь она? — Она молодец, это я от волнения за деньги не сплю, — объяснял Анатолий. Но Горохов его слушал вполуха. Он через пелену пыли уже разглядывал квадроцикл, что двигался с юго-запада к лагерю. Инженер пошел к нему навстречу. Толик тоже хотел идти за ним, но он жестом показал ему «Останься». Это был тот, кого Горохов и собирался увидеть. Бородатый мужичок, который работал на Люсечку. «Здравствуйте, господин инженер», — сказал он почти официально. «Людмила Васильевна попросила вам напомнить, что сегодня, после зноя, будет ждать вас вот в этом месте». Он протянул Горохову небольшую розовую бумажку, страничку из дорогого блокнота, на которой красивым, явно женским почерком были написаны координаты. Инженер сразу запомнил координаты и уточнил. «Не завтра, а сегодня?» «Сегодня», — уверенно произнес посыльный. «Она вас будет ждать там сегодня после 6 часов». Горохов кивнул. «Буду». Мужичок, не попрощавшись, сразу же влез в кабину и уехал. А инженер, глядя в пыль, что завивалась следом за квадроциклом, поджег розовую бумажку. Он приблизительно помнил то место, где ему нужно было быть к 6 часам вечера. Ему и в голову не могло прийти, зачем Люсечка его вытаскивает на какую-то непонятную встречу среди песка и камней, где и ездить-то непросто. Это будет опасно? Вряд ли. У Люсечки и ее братвы на него были большие планы. Так что же ей нужно? Горохов остановил мотоцикл в тени большого камня. Тут можно было передохнуть. Следов скалопендр он не видел. Для пауков еще было рано. Инженер долго пил воду. Ну, хоть вода теперь отменная. Даже теплая пилась в удовольствие. Жара сегодня началась еще до рассвета. И теперь в 4:30 дня на термометре было 58. Он даже не хотел знать, сколько сейчас на солнце. Горохов снял фуражку, маску и очки. Вытер лицо и шею серым от грязи платком. Доставать секстант из потайного места во фляге ему не хотелось. Ему и без него было ясно, что он почти на месте. Он специально приехал намного раньше срока. Мало ли, нужно быть осторожным. Бог его знает, что задумала Люсечка. С нее станется. Вокруг заросли колючки. Все, что не занесено песком, все в колючке. Колючка старая. Белые толстые стебли. Множество веток без листьев. Стволы и ветки твердые, как пластик. Их и тесаком сразу не срубить. Попотеть придется. Тут должно быть немало козодоев, и вараны могут водиться. Они любят такие места, где можно устроить засаду. Горохов немного отдышался. Все-таки в тени было не так тяжело, как на солнце, на котором ему пришлось провести больше получаса, пока он петлял среди барханов, длинных дюн, камней и множество термитников всех возможных размеров и форм. Она знала это место. Место очень сложное, в котором трудно двигаться и легко затеряться. Мало того, это место было еще и от города далеко, 12 километров. У простого дешевого коптера аккумуляторов не хватит сюда долететь. А откуда она знает про это место? Неужели Люсечка изучала окрестности? Если так, то это делало ей честь и заставляло задуматься о том, кто она. Она говорила, что работает на частную компанию или что-то в этом роде. Интересно, кто же ее для такой работы подготовил? Он еще выпил воды. Достал из кобуры револьвера оптический прицел, взобрался на высокую дюну, что прилегала к гряде из ярко-красного песчаника, стал осматриваться. Сначала юг и юго-запад. Ничего. Песок и термитники в плотных зарослях колючки. Восток, север. Нет, ничего не видно. До этого он объехал место и никаких следов не нашел. Поэтому оставалось ждать. Стараясь держаться в тени, он прошелся немного. Нет, колючка свирепая. Шипы, как из железа, только белая, по 3 сантиметра длиной. Песок раскаленный, песчаная тля. Жара, скалопендры, 100% есть. Нет. Люсечка с ее изящными ногами и маникюром, прической и всем прочим смотрелась бы тут, мягко говоря, неорганично. Он забрался на одну дюну, с нее влез на плоский камень. Снова поднес глазу оптику и на этот раз увидал богатый квадроцикл. Его большую кабину из затемненного стекла далеко было видно. Квадроцикл один? Сама за рулем? Даже если с водителем, все равно безрассудно. Если, конечно, водила не степняк. Спустился, ушел в тень и продолжал следить за приближающейся машиной. Квадроцикл, объехав длинную дюну, остановился в тени большого камня и стал практически невидимым. Да, человек, который им управлял, эти места знал хорошо. Горохов продолжал ждать и наблюдать. Он не торопился. Ему было жарко, а ей, ну, или им, в таком шикарном квадре было комфортно. Там кондиционер, дай бог. Ничего, он потерпит, подождет. Но зато будет спокоен, если никто тут больше не появится. Но долго инженер ждать не стал. Он увидел, как с водительского кресла вылез человек. Бородатый. Конечно, он. При ружьишке. Пошел пройтись. Влез на камень, стал осматриваться. Кажется, у него тоже была оптика. Ладно, посмотрим, что вы там задумали. Горохов спрятал свой прицел обратно в кобуру, спустился и пошел к мотоциклу. Он подъехал к ее квадроциклу, заглушил свой мотоцикл под соседним камнем. Так было безопаснее. И увидал, как к нему идет бородатый. Инженер пошел к квадроциклу, и когда поравнялся с бородатым, тот сказал, стянув маску, «Людмила Васильевна ждет вас, инженер». Горохов кивнул, дошел до квадроцикла Люсечки и открыл дверь кабины. Заднюю, пассажирскую дверь. Он открыл дверь и замер. Горохов готовил себя ко всему, но никак не готов был к подобному развитию сюжета. «Ну, что ты застыл? Дверь раскрыл, закрывай, всю прохладу выпустишь!» — произнесла Люсечка насмешливо. Красавица смотрела на него и едва заметно улыбалась. Она, судя по всему, была довольно произведенным впечатлением. Людмила сидела на большом и удобном заднем диване, и на ней было только белоснежное белье, верх и низ. Свои длиннющие ноги она положила на спинки передних сидений. Светлые волосы собраны в красивый фонтан на макушке. Голова аккуратная. Лицо ангела с насмешливыми, на этот раз зелеными глазами. А ее пальцы с маникюром сжимали и покачивали стакан, в котором позвякивал лед. Инженер отметил, что и на ногах ногти были выкрашены в тот же тон, что и на руках. Он все еще был обескуражен. «Да залетай ты уже! Что ты меня позоришь?» Чуть повысила голос Людмила Васильевна. «Это перед кем?» — прохладно спросил он. «Перед Иваном!» — произнесла она и протянула ему стакан. «Он еще подумает, что ты испугался, увидав меня раздетой». Горохов взглянул на бородатого, что стоял в тени камня невдалеке, и смотрел на него. Инженер почувствовал себя неловко. Тем не менее полез к ней на мягкий диван, захлопнул дверь и взял протянутый стакан. На нем были следы ее красной помады, но он был ледяной. И после 50-градусной жары синяя жидкость с кубиками льда выглядела настоящим наслаждением. Он отпил большой глоток, несмотря на следы помады. Поглядел на нее. «Наша встреча носит романтический характер?» «Горохов, я уже не в том возрасте, чтобы баловаться романтикой», — сказала Люсечка с улыбкой. «Я здесь исключительно по делу». «По делу?» Но у нее на щеках он опять видит неприсущий ее светлой коже румянец. «Он соглашается. И костюмчик у вас деловой. Как раз для переговора в вашем стиле», — заметил инженер с сарказмом. А сам тем временем разглядывал ее плечи и грудь в красивом лифчике. «О, твое знаменитое высокомерие! Как оно раздражает!» Она поморщилась. «Я так и знала, что ты что-нибудь будешь говорить в этом стиле. Ты же моралист. Но на меня ты все-таки пялишься». Горохов поморщился. «Ну, конечно, он смотрел на нее. Любой бы смотрел на эту женщину. Что ни говори, но Людмила была очень привлекательной женщиной». «Так что у вас за дело? Вы меня заинтриговали. Второй день об этом думаю», — спросил он, допивая одним глотком коктейль из синего кактуса вместе с кусочками льда. «Дело у меня к тебе важно, и, надеюсь, тебе оно понравится», — сказала Людмила Васильевна. Завела руку себе за спину, расстегнула бюстгальтер, сняла его и непринужденно кинула на переднее кресло.